Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь. Скажите, пожалуйста, тут попалась книга автора, фамилия Лев. А в послесловии написано, что книга Лева посвящена архитектуре. Вот насколько такая форма склонения фамилии правильна? Вы хотели бы Льва? Я не знаю. Вот как правильно в данном случае? Думаю, что вот это и есть правильная форма, потому что в данном случае фамилия не будет склоняться как имя, да, и, собственно говоря, никаких вариантов быть не может. Скорее всего, фамилия сама не совпадает с русским словом «лев», и даже с именем «лев» не совпадает. Эта фамилия может иметь совершенно другое происхождение. Кроме того, может быть, эта фамилия, кстати, не «лев», а «лев». Угу. Она, может быть, и читается-то на самом деле. Это к вопросу о букве «ё». Тут возможны оба предположения. За исключением того случая, если в этой книге последовательно ставятся точки над буквой «ё». Вот если в этом издании они ставятся, а над фамилией автора над этой буквой точек нет, ну тогда это не «Лёв», а «Лев». А так это нужно выяснять. И, скорее всего, конечно же, это не случайность, то, что так написано. Скорее всего, именно так и должна эта фамилия изменяться. Как это по-русски? Да, в эфире наш радиослушатель, дозвонившийся. Вот в последнее время очень широко распространилась такая форма прощания, которая звучит жутковато и достаточно глупо. Давай пока. Вот, может быть, как-то еще происхождение можно этого выражения проанализировать? Ну уж и жутковато прямо это для вас. Ну, давай пока. Либо что-то давать, либо прощаться пока. И пока до какой-то скорой встречи, конечно, жутковато. Евгений Михайлович, здесь удвоение, редупликация. Это удвоенная формула прощения. Формула «пока» старше, формула «давай» моложе. Она возникла... Но если я не ошибаюсь, она возникла на моей памяти. То есть ей не больше, уж во всяком случае, не больше полувека. Вот, собственно, и все. Это не создание, не возникновение новой формулы. Это просто употребление двух подряд. В самом употреблении двух формул прощания подряд я не вижу ничего плохого. Можно привести массу примеров с другими формулами приветствия и прощания, которые точно так же употребляются парно. И, видимо, все-таки у нашего слушателя не вызывают такого ужаса. Что касается происхождения вот этой формулы «давай», вот если об этом по отдельности говорить, здесь, конечно, можно поразмышлять, но... У меня вот готовых версий, не знаю, может быть, у Валерия Анатольевича что-нибудь имеется, но у меня готовых версий происхождения этой формулы прощения нет. Ну, мне понравилось то, что Сергей Михайлович сам предложил, давай прощаться. Может быть, вот и какие-то элементы. То есть понятно, что здесь какое-то глагольное словосочетание должно быть, да, и, видимо, вот просто опускается этот элемент. Ну, какой конкретно это, да, надо подумать. Может быть, давай прощаться, а может быть, давай езжай, а может быть, давай, ну, да. Давай иди, а mm-hmm. может быть, давай встретимся через там столько-то и столько-то. Настолько велико количество продолжений, что выбрать какое-то одно трудно. Да, и думаю, что вообще с точки зрения этимологии, если можно здесь употребить этот термин, это все нечисто. Возможно, варианты. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Я Сергей Андреевич. Два вопроса. Вопрос номер один. Слышу по радио достаточно часто, читаю в газетах. Большой мегаполис. А что, бывают и маленькие мегаполисы? Это, по-моему, то же самое, что и сказать «старший майор». Или такова селяви. И второй вопрос. Солдат упал навзничь. Вот происхождение слова навзничь. Хотелось бы узнать. Я благодарю вас за ответ заранее. Спасибо, Сергей Андреевич. Вы совершенно правы относительно большого мегаполиса. И добавлять здесь, собственно говоря, нечего. Мега и уже означает очень большой город, поэтому большой, очень большой город – это полная бессмыслица. Что же касается наречия навзничь, здесь все вот каким образом обстоит. Корень ниц. Когда мы говорим, что кто-то упал ниц, лежит ниц, упал ничком, это означает, что он лежит или упал вниз лицом. Две приставки «на» и «вз» обозначают расположение лица прямо противоположное, лицом вверх. «Упасть навзничь» означает упасть так, чтобы лицо смотрело в небо, то есть лежать на затылке. Вот, собственно, каково происхождение этого слова. Продолжаем программу. И кто же нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марк Аронович. У меня маленький комментарий к предыдущему комментарию. Мне всегда казалось, что мега вообще-то обозначает миллион. То есть есть города-миллионники, соответственно, есть города-миллионники, в которых только миллион населения. Есть города вроде нашего города или Москвы, или Нью-Йорка, которые являются большими мегаполисами. А вот, так что, возможно, здесь именно такая градация смысла. Вопрос у меня такой. Существует вот загадочное лично для меня слово «пухто». Это контейнер для мусора. Вот не знают ли уважаемые авторы передачи, откуда взялось это слово? А где вы встречались с ним? Ну, в большинстве дворов нашего города можно увидеть эти длинные контейнеры и объявления о том, что вот мусор выбрасывать пухто, в пухто крупногабаритные предметы не бросать, и аналогичные объявления. Вот нам подсказывают, что это сокращение, я тоже вспоминаю, что об этом читал, это пункт утилизации хозяйственных и твердых отходов. Вот таким вот образом, это не, собственно, название этого предмета, а надпись на нем, опять же, такого сугубо канцелярского свойства. Вряд ли мы можем говорить, что... Но это не в каждых дворах есть. У меня, например, пухто нет. Да, я тоже в своем дворе такой надписи не замечал. Елена Николаевна, часто ли вы рассматриваете, что написано на помойных ящиках? Ну вот теперь уж точно буду рассматривать. А вот что касается значения приставки «мега» в слове «мегаполис», я думаю, что оно было заимствовано уже с расширительным значением. Само слово было заимствовано с расширительным значением. То, что количество людей, живущих в этом городе, заведомо превышает миллион и не один, по-моему, само собой выносится за скобки. Я думаю, что слово, уже возникнув, обозначало именно очень крупный город и не имело буквально значения город с населением больше, чем 1 миллион человек. Так что с комментарием Марка Ароновича в этом отношении я согласиться не могу. Как это по-русски? Слушаем еще вопрос по телефону. Здравствуйте. Людмила из Петергофа. В кинофильме «Обручальное кольцо» прозвучала такая фраза, вернее, на детей мать закричала: «Пошли спать, распоясались». Как вот это понимать, выражение «распоясались», откуда оно идет? А вы совсем не понимаете? Ну, разболтались, расшалились, но вот происхождение, распоясались, поезд, что ли, они там... Да, Людмила, ну, здесь та же самая метафора, что и простоволосые, да, то есть если человек не прибран, и его костюм находится не в совсем приличном виде, это не есть хорошо. В данном случае просто распоясаться, так же, как халатные отношения, восходят к представлению о том, что на людях в таком виде нельзя появляться со спущенным поясом или как-то вот недостегнутым. А дальше идет расширение значения. Распоясанный или распоясавшийся человек, который слишком небрежно выглядит, дальше просто расширяется значение. Человек, который ведет себя так, как не подобает вести себя, распоясался. Очень обыкновенная для языка история расширения значения слов. Раз уж заговорили о том, что как человек ведет себя не подобая, вот тут вопрос у Людмилы Григорьевны. Почему про человека, которому изменила жена, говорят, что у него выросли рога? О происхождении этого фразеологизма есть несколько историй. Одна из самых распространенных связана с тем, что когда жены отправляли немецких рыцарей в дальние походы, они надевали им специальный шлем с рогами. Ну и при этом, когда мужья уходили, занимались тем, чем не стоит заниматься. Вот в память об этом. Вторая история говорит о том, что византийский император Андроник Комнин разрешил мужьям тех женщин, с которыми он имел любовные отношения, охотиться в его дворцовом парке. И те, в свою очередь, обязаны были вывесить на ворота оленьи рога. Вот такие вот истории. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Алло? Да, да, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Константин. У меня есть комментарий по поводу Пухто. Значит, слово живет уже своей жизнью. Уже оно приобрело рот, оно стало Пухта зачастую. И парадигму склонения приобрела. То есть Пухта, Пухту. Ужас. В Пухто. Ну, естественно, соответственно, в Пухту. А почему в женском-то роде Пухта, если это пункт утилизации? Ну, видимо, так удобно. Потому что оно не воспринимается как акроним, оно воспринимается как нарицательное. И, Константин, вы часто сталкиваетесь с употреблением этого слова? Да, так получилось, что сталкивался. Спасибо, спасибо. Это для интересно. Нас это просто новость, и надо будет взять на вооружение. Нас просят разобрать слово «чрезвычайный» по составу. Где приставка, где корень, интересуется Инна. Исторически дело было так. Исторически здесь корень «выч», еще точнее «ыч», потому что вот этот звук «в» — это надставной или вставной звук. Это тот же корень, что и в слове «учение», «учеба», «навык», «наука». Тот же самый корень. Дело в том, что «у» и «ы» здесь происходит из одного и того же древнего звука. Приставка «чрез», ну, дальше совершенно обыкновенный суффикс «айн». Вот таково строение этого слова с исторической точки зрения. Повторяю, исторически приставка «чрез», исторический корень «выч» и суффикс «айн». Но в современном русском языке вот этот самый корень «выч» уже трудно определить, трудно соотнести его с корнями других слов, где исторически тот же корень. Поэтому «чрез» и «выч» слились в один новый корень. Такой процесс называется опрощение. И в современном русском языке мы имеем корень «чрез «выч» и суффикс «айн». Как это по-русски? Вот у меня вопрос по поводу глаголов «активизировать процесс» или «активировать». Как более допустимо? Еще «поезжайте» или «езжайте»? Вообще, оба варианта, если говорить о «поезжайте» и «езжайте», то оба варианта допустимы. Другое дело, что они используются в разных случаях. Если вы предлагаете кому-то съездить и что-то узнать, или съездить и что-то купить, тогда «поезжайте» и «купите». Если вы просто предлагаете человеку уехать, ну, или, допустим, говорите, ну что ж, мы закончили нашу встречу, там, до свидания, езжайте себе с Богом, тогда езжайте. Активизировать и активировать. В русском языке давно существует слово «активизировать», которое означает «сделать что-то более активным». Сделать что-то или кого-то более активным. Активизировать. Активировать – это слово специфическое, слово, которое долгое время употреблялось исключительно в технических отраслях. Ну вот откуда взялся, например, соответственно, и активированный уголь. Но, повторяю, в современном русском языке основным вариантом остается активизировать, в том числе и когда вы говорите о каком-то процессе. Это по-русски. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию. Конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский, кандидат филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире!